Однако информация, о которой он упомянул, вызвала у меня любопытство. Я остановился на своем пути и приказал Кубинаши: «Кубинаши, пропусти его». Азазель расплылся в улыбке. Он пошел в мою сторону, осматриваясь вокруг. «Пхо, большой особняк, недурно», — сказал он. «Было кое-что, что меня интересовало. Как ты нашел наш особняк?» «Этот особняк был скрыт моим новым барьером, который я поставил поверх барьера моего старика. Никто не мог найти этот особняк, особенно другие фракции. Поэтому я был немного удивлен, увидев Азазеля перед входом. Причина, по которой Дулия смог найти мой особняк, заключалась в том, что я сказал Васка о его местонахождении. Я думал, что он будет тем, кто посетит меня, но я никогда не ожидал, что он пошлет Дулия вместо себя. Признаю, найти этот особняк было довольно хлопотно. Мне пришлось потратить не одну неделю, чтобы разыскать тебя», — сказал Азазель, — «однако оно того стоит. Хотя я нашел его всего пару минут назад, я поспешил сюда, потому что раздобыл кое-что интересное и хочу поделиться этим с тобой». Он погладил свою бороду, глядя на меня с игривой улыбкой. Я вздохнул и указал на комнату для приема гостя. «Давай пройдем внутрь. Обед почти готов, поболтаем за обедом». «О, обед, а саке будет?» — спросила Азазель. «Конечно, саке, приготовленный йокаями, очень крепкий. Ты уверен, что выдержишь?» «Ха-ха-ха-ха, я с нетерпением жду этого. Может, по мне и не скажешь, но я могу держать себя в руках», — Азазель имитировал рукой жест питья саке. «Тогда отлично». Затем я посмотрел на Кубинаши и крикнул: «Кубинаши, попроси Киджора принести нам еду и две бутылки саке». «Конечно, реку сама». Потом я повернулся к Азазелю: «Следуй за мной». Мы сидели за столом. Киджора приготовила нам обед в мгновение ока. Она поставила еду на стол и не забыла про саке. Когда она вышла из комнаты, я спросил Азазеля: «Итак, зачем ты пришел ко мне?» Он начал есть приготовленную для него еду, но все же ответил на мой вопрос. «Как я уже говорил, я принес кое-какую информацию, которая тебя заинтересует. Хочешь ли ты ее услышать?» Азазель указал своей палочкой на меня. «Просто расскажи мне об этом. Я занят подготовкой к завтрашнему дню. Настолько занят, что мне хочется спрятаться в каком-нибудь лесу и позволить бригаде хаоса испортить этот мир. Возможно, это хорошая идея, но я был глубоко вовлечен в их дела, чтобы свалить прямо сейчас. Ну, я думаю, что свои планы тебе придется пересмотреть. Хаэм, что ты имеешь в виду? Я говорю тебе отменить свою затею с Рини, это бесполезно. Маги давно покинули ту базу. Черт, я думал, они все еще прячутся там. Если они забросили свою базу, то поиски в Альбурге станут утомительным занятием. Вот тут-то и пригодится моя информация. Не хочешь сопровождать меня в мир вампиров? Твоя цель тоже там? Помогает одному вампиру контролировать другого вампира? — спросила Азазель, наливая саке в свою чашку. — Давай проберемся в мир вампиров. Этот парень действительно знал, как заинтересовать меня. Я за. Когда выдвигаемся? — Азазель усмехнулся. — Прямо сейчас. Глава 156. План Азазеля. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Прямо сейчас? — спросил я Азазель растерянным тоном. — Каким образом? Мир вампиров скрыт, и, насколько я знаю, только вампир может найти вход. Если у тебя не имеется вампиров, Григори, я не думаю, что мы сможем попасть туда. Даже мне понадобится помощь вампира, чтобы попасть в мир вампиров. Вот почему я пытался сблизиться с Гаспером. Если я сближусь с ним, и он будет мне чем-то обязан, например, попросит меня помочь Риас или что-то в этом роде, я попрошу его взять меня в мир вампиров. Ну, этот вопрос уже решен. Азазель сунул руку в карман и вытащил телефон. Подождите, я ожидал увидеть какой-то магический предмет, но он достал телефон. Набрав номер, он поднес телефон к уху. «А, ты уже там?» — он начал говорить с кем-то по телефону. Я не мог слышать, кто с ним разговаривал, но догадывался, что он разговаривал с кем-то из Григори. «Да, жди меня. Я подобрал последнего участника для рейда». После того, как он это сказал, выражение его лица изменилось. Его глаза расширились на некоторое время, но затем он усмехнулся. «Так тебе удалось привести и ее? Отлично. Мне не нравится его ухмылка. Обычно, когда старики в сверхъестественном мире так улыбались, у них был довольно неприятный план, который подвергал опасности других. Мне не нравится твоя улыбка, поэтому я прямо сказал об этом Азазелю». Он просто посмотрел на меня с хитрой ухмылкой, а затем продолжил болтать с кем-то по телефону. «Хорошо, подожди пару минут, я сначала допью саке». «Да, хорошая работа». Затем он закончил разговор и разлил саке по чашкам. «Итак, кто это был?» «А, это Вали. Мне понадобится его помощь, потому что, знаешь, я ожидаю позже навести немного хаоса», сказал он, поднимая чашку с саке и отпивая его. «Я тоже наполнил свою чашку и выпил ее одним глотком. Какого хрена ты планируешь в мире вампиров? Я могу понять, откуда у тебя информация, что я хочу охотиться на определенную ведьму. Однако, я посмотрел на Азазеля, наполняя свою чашку саке. Я поднес ее ко рту и продолжил. Расскажи мне свой план. Я не присоединюсь, если ты будешь держать меня в неведении. Конечно, я планирую рассказать тебе наш план. Однако, могу ли я сделать это после того, как мы встретимся с другими? Мне будет неприятно, если придется объяснять план два раза», сказала Азазель, пожав плечами. «ТЦ, раз ты пришел ко мне, несмотря на то, что это твой план, разве это не значит, что я тебе зачем-то нужен? Полагаю, трудно оставаться в тени, если перейдешь в мир вампиров. Если бы это было не так, то он бы даже не пришел ко мне. У меня была своя гипотеза относительно плана Азазеля. Кто бы ни была та девушка, с которой он говорил по телефону, она смогла перейти в мир вампиров. Однако, поскольку та девушка использовала метод, отличный от обычного, их переход могли обнаружить вампиры. Вот тут-то и требуется моя помощь. С моим страхом я мог скрыть наше присутствие, как только мы попадем в мир вампиров. Вот поэтому, расскажи мне свой план, если хочешь, чтобы я пошел с тобой. У меня все еще имеется возможность самому пересечь мир вампиров. Понимаешь, это был блеф, хотя я знал, что Азазель расследовал это. Он знал, что я ходил в подземный мир. Не может быть, чтобы он этого не знал. С помощью этого он попытался бы угадать, чем я занимался в подземном мире. Затем он соединил бы точку с Гаспером, вампиром. «ТЦ, похоже, ты такой же хитрый, как и я». «Да». Азазель щелкнул языком и поставил чашку на стол. «Хорошо, но ты можешь сделать так, чтобы никто этого не услышал?» «Конечно, я щелкнул пальцем и создал вокруг нас барьер. Хотя я был уверен, что нас не обнаружат внутри моего особняка, я добавил слой страха поверх барьера для дополнительной безопасности». Азазель сделал вид, что его план был настолько важен, что было опасно, если кто-то узнает о нем. «Как я и ожидал, потрясающе», с взглядом, полным изумления, Азазель посмотрел на мой барьер. «Я хочу, чтобы один из этих барьеров защищал мою базу», сказал он, улыбаясь мне. «Нет, его трудно поддерживать. Мне хочется идти к тебе и создать барьер или поддерживать его». «Жаль», сказал он, пожав плечами. Затем он положил руку на стол и усмехнулся. «Итак, позволь мне рассказать тебе немного о моем плане. Во-первых, ты заметил, что в мире сейчас происходит что-то необычное?» — спросила Азазель. «Что-то необычное. У меня имеется несколько предложений. Речь идет о бригаде хаоса, или о возрождении чего-то, что должно было умереть давным-давно. Я почувствовал энергию Ямато Ноэрачи в Осаке два дня назад. Значит, ты знаешь, мы догадались, что источником этой странной штуки является один из лангинов, Грааль Жизни. Сейчас эта чаша находится в мире вампиров, ею владеет один из дампиров. Поэтому помоги нам в этом деле, пока еще какие-нибудь нежелательные существа не ожили после смерти». «Неужели он так быстро нашел источник проблем? Этот парень безумен. Однако, похоже, он не знал, что Валерий контролируется бригадой хаоса». «Хм, хорошо, я помогу тебе. Вампир, значит. Брать ли мне его с собой? Он мог бы оказать нам дополнительную помощь. У тебя есть кто-то на примете? Я не возражаю, если ты приведешь еще одного человека. Правда? Тогда хорошо. У меня есть кое-кто, весьма полезный в таком деле». Я усмехнулся, глядя на Азазеля. Глава 157. Прогулка. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Я отправился на поиски человека, который мог бы быть полезен в подобном деле. Азазель последовал за мной, потому что его заинтересовал человек, которого я упомянул. Он шел позади меня, осматривая особняк. Молодые Йока и Еймасе бегали по саду, и они привлекли внимание Азазеля. «О, а кто этот мальчик?» — спросил Азазель. «Просто сын моего подчиненного. Не обращай внимания», — сказал я Азазелю, не глядя на него. «Говоришь не обращать внимания, но ты ведь знаешь, что это невозможно. Я имел в виду, какова вероятность того, что истинный лангин снова найдет своего нового владельца за такое короткое время. Обычно они пребывают в спячке около 100 лет. Хотя, я не думаю, что мальчик сможет пробудить священный артефакт, учитывая то, что он наполовину демон. ТЦ, просик значит, ну, это моя вина, что я не покрыл его энергию своим страхом. Однако, как ты смог узнать? Азазель выглядел так, будто его обидело мое заявление. Он горько улыбнулся. Ой-ой, за кого ты меня принимаешь? Я долгое время исследовал священные артефакты. Вот почему я могу чувствовать их. Мало того, мне любопытно. Ты уже достаточно силен, чтобы использовать крушитель баланса. Но как же так получилось, что твоя способность еще не пробудилась? Это хороший вопрос. Я кивнул на его вопрос. Честно говоря, я тоже был в замешательстве. Я был достаточно силен, чтобы победить Вали, когда он использовал свой крушитель баланса. Я мог победить Сейрарга, когда он также использовал свой крушитель баланса. Два человека, которые считались сильнейшими в моем поколении, проиграли мне. Тем не менее, я еще не мог использовать свой крушитель баланса. Может, потому что я слишком силен, мой священный артефакт решил, что мне не нужен крушитель баланса, спросил я Азазеля игривым тоном. Однако, когда я это сказал, Азазель остановился и потрогал свой подбородок. Я тоже остановился и посмотрел на него. Это возможно. Твой священный артефакт является особенным даже среди лангинов. Это могло повлиять на вероятность. Затем он посмотрел на меня с серьезным лицом. Эй, скажи мне, ты когда-нибудь пробовал увеличить вероятность пробуждения своего крушителя баланса? Хм, когда он так сказал, я не мог не подумать об этом. Пробовал ли я когда-нибудь это делать? Думаю, нет, я попытался сымитировать это своей улыбкой, но Азазель затем посмотрел на меня с недоверием. Не пробовал? Серьезно? Спросил он. Разве крушитель баланса не достигается путем давления на себя? Я даже не думал, что мне также понадобится что-то вроде вероятности, ответил я, отворачиваясь от него. Вздох. Послушай, есть много людей, которые не могут пробудить свой священный артефакт, а тем более крушитель баланса. Есть определенная вероятность, что они смогут использовать крушитель баланса, но это зависит от их силы и шанса. Ты уже достаточно силен, но ты никогда не сражался с кем-то, кто мог бы довести тебя до смертельного исхода, верно? Мало того, ты никогда не испытывал сильных эмоций до этого момента. Он прав. Я кивнула Азазелю, и он схватился за подбородок. Что делать с этим болваном? Вот почему ты не мог пробудить свой крушитель баланса. Он питается эмоциями. Чем сильнее твои эмоции, тем легче пробудить крушитель баланса. Как и ожидалось от знаний древних, добавил я немного насмешливо, но я был благодарен ему за информацию. Не обращай внимания, старое поколение должно помогать новому. Честно говоря, я не хотел бы вовлекать в это дело ни тебя, ни Вали, но мы слишком слабы. Мне стоит извиниться за это. Из-за нашей слабости новое поколение оказалось втянутым в этот бардак. Лично мне все равно, если ты втянешь меня, я повернулся и снова начал идти. Теперь я лидер этой фракции, потому что мой старик отправился в путешествие с Сицуной. Поэтому я обязан поддерживать тут мир. Для этого мне нужна сила. Поскольку ты сказал, что маг, на которого я нацелился, находится там, мне этого достаточно для мотивации. Ха, я знал, что могу рассчитывать на тебя в этом. Азазель засмеялся, следуя за мной. Итак, не пора ли тебе сказать мне, с кем ты пытаешься встретиться? Да, подожди минутку, ты сейчас сам его увидишь. Сейчас я находился возле пруда на заднем дворе. Я ожидал, что тут будет кое-кто, и не ошибся. Монашеская ряса и длинные черные волосы. Он подметал территорию возле дерева сакуры, и я окликнул его. Куротоба. Куротоба повернулся ко мне и наклонил свою шляпу. Я могу вам чем-то помочь, Рику сама? Да, мне нужна твоя помощь. Мы собираемся на прогулку. Прогулку? Спросил Куротоба с серьезным выражением лица. Да, прогулку. Азазель, казалось, не понимал, о чем мы говорим. Он посмотрел на меня скептическим взглядом. Пожалуйста, позвольте мне немного подготовиться, Рику сама. Одну минуту. Конечно, будем ждать тебя у входа. Сказав это, я повернулся и пошел прочь. Да, Рику сама. Куротоба слегка поклонился и направился к особняку. Азазель снова последовал за мной, а затем спросил. Мы идем в мир вампиров, а ты просто выставил это прогулкой. Я взглянул на него через плечо и усмехнулся. Эй, Азазель, у демонов есть фигуры, у ангелов, дети, я не знаю, как ты обращаешься к своим подчиненным. Однако у нас, у йокаев, тоже имеется нечто подобное. А, сказала Зазель это сознание, Хиккияка, парад 100 демонов. Так вот что значит слово прогулка. Правильно, ответил я ему, прогулка как на параде. Это сигнал, что мы собираемся напасть на кого-то. Хо, интересно. Ну тогда давай прогуляемся в мир вампиров. Глава 158. Сбор и офис. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Простите, что задержался, Рику сама, сказал Куратабу, выходя через главный вход. Я ждал его вместе с Азазелем, пока мы обсуждали план на будущее. О, ты здесь, сказал я Куратабу, скрестив руки. Да, ответил Куратаба. Он склонил голову, а затем спросил, могу я узнать, для чего я вам нужен, Рику сама. Мы проберемся в мир вампиров, похитим девушку и посеем хаос, поэтому мне нужна твоя помощь. При этих словах Куратаба понял, что я имею в виду, и кивнул. Матой, верно, верно, я усмехнулся. Матой, спросила Зазель, теперь ты меня заинтересовал. Что это? Он потер подбородок, глядя на меня заинтересованным взглядом. Я ухмыльнулся Азазелю и поднял подбородок, не трать зря время, Азазель. Это техника, которую могу использовать только я. Только ты, спросила Зазель, теперь ты меня еще сильнее заинтересовал. Если это так, то твой отец тоже не может использовать эту технику под названием Матой, не может. Это техника, которую я создал в этом мире. Этот парень, Куратаба, тот, кто помог мне создать эту технику. Приятно познакомиться, сказал Куратаба, глядя на Азазеля. Да, я тоже рад знакомству, ответил Азазель, хм, любопытно. Что ж, я смогу увидеть эту технику позже, верно? Возможно, ответил я ему с ухмылкой. Так, а где твои подчиненные? Ну, ты хорошо знаешь это место. Ты посещал его несколько раз. О, тот бар, значит. Ага, так что, пойдем? Азазель вытянул руку и создал магический круг под нашими ногами. Вы готовы? Спросил он нас. В любое время, ответил я. Да, тогда начинаем. Магический круг взлетел вверх и охватил нас. Наше зрение исказилось, и теперь мы находились внутри знакомого бара. Я огляделся и увидел пару незнакомых лиц. О, это он победил тебя, Вали? Парень с золотой повязкой на голове спросил Вали, толкнув его локтем. А, Вали сама был побежден? Воскликнула девушка со светлыми волосами, сидевшая рядом с Вали. На ней была одежда мага, хм, а он красавчик. Она улыбнулась и прикрыла рот рукой. Лев Эй, держи себя в руках. Светловолосый парень рядом со светловолосой девушкой сказал, поправляя очки. Затем он посмотрел на меня и сказал, приятно познакомиться, Нура Рику. Я Артур Пендрагон. Ах, забыла представиться. Меня зовут Лев Эй Пендрагон. Приятно познакомиться, Нура Рику-сан. О, может быть, ты уже знаешь меня, а может быть, и нет. Меня зовут Бику. Рад знакомству. Я нигде не видел Георга, которого похитил Вали. Может быть, он все еще находится на базе Вали? Команда Вали представились мне. Сам Вали меня проигнорировал, так как болтал с тебя. Рини тоже было не видать, но я чувствовал ее энергию на первом этаже вместе с девушкой, которую встретил той ночью. Однако зачем Вали привел с собой свою команду? Он ведь знал, что мы собираемся отправиться в мир вампиров, и имелась вероятность, что там будет кто-то из бригады хаоса. «Приятно познакомиться», — ответил я, все еще скрещенными руками, и повернулся к Бику. «Бика, да, ты потомок старой обезьяны, хм?» Он поднял брови, а затем указательным пальцем показал на меня. «Ты, почему-то кажется, что мы с тобой поладим». «Вот как?» Я просто спокойно ответил, а затем повернулся к Куратаба. «Это Куратаба, член моего Хиккияка». Куратаба положил руку на грудь и слегка склонил голову. «Меня зовут Куратаба. Приятно познакомиться. Возможно, мои способности незначительны по сравнению с Рику сама, но я сделаю все возможное, чтобы помочь во всем». «Хорошо». Внезапно Азазель повысил голос и привлек к себе внимание. «Вали, где эта девушка? Я не хочу с ней встречаться, потому что она страшная, но, ты сказал, что она уже здесь». Вали повернулся к Азазелю и сказал, «Подожди пару секунд, она все еще в ванной». Затем он указал указательным пальцем на дверь возле стойки. Мой взгляд проследил за его пальцем, но я не почувствовал никого в ванной. Нет, возможно, я не мог почувствовать. Все потому, что энергия внутри ванной была слишком велика. Я даже не понял, что там кто-то есть. Пот начал литься с моего лба. «Эй, Вали!» Я позвал Вали холодным тоном. «Кто эта девушка, о которой ты говорил? Не может быть, чтобы это была офис, верно? Даже энергия Дриггай Альбиона не дотягивала до этой. Боги в Такамагахаре и Сазикс бледнеют по сравнению с ней. Это был первый раз, когда я почувствовал такую большую энергию с тех пор, как изучил Синдзюцу. Я старался казаться спокойным и улыбался. Было удивительно ощущать огромную энергию, которую я даже не осознавал. Но теперь мне удалось собраться с мыслями. «Рику сама, вы в порядке?» – спросил Куротаба обеспокоенным тоном. «Да», – ответил я ему. «Так, Вали, только не говори мне, что это офис». Почему-то Вали просто ухмыльнулся, и это меня раздражало. Мало того, Азазель тоже отвернулся от меня. «Этот старый хитрый ублюдок, мерзавец, ты сказал, что знаешь кого-то, кто может помочь нам войти в мир вампиров. Я никак не ожидал, что этим кем-то будет офис. Ты хочешь умереть, а?» Азазель повернулся ко мне, размахивая рукой. «Да ладно тебе, она безобидна. Мало того, Вали удалось выкрасть ее из бригады хаоса. Разве он не молодец?» «Молодец, да хрена с два». Я хотел накричать на него, однако он не сказал ничего плохого. Ситуация оказалась лучше, чем я ожидал. По энергии офиса я понял, что Резевим еще не поднял на нее руку. Разве это не шанс уничтожить бригаду хаоса? Как только я об этом подумал, дверь ванной комнаты открылась, и из-за двери появилась девушка в готической одежде. У нее были черные волосы и черные глаза, глубокие, как бездна. Она повернулась ко мне и мило наклонила голову. «Это он?» – спросила офис. «Да, он тот, кто может тебе помочь», – ответил Вали. Почему-то у меня возникло очень плохое предчувствие по поводу этого разговора. Офис кивнула и улыбнулась. «Понятно. Наконец-то я смогу вернуть свой покой. Ты», – она указала на меня указательным пальцем, – «помоги мне избавиться от Великого Красного». Когда она это сказала, я буквально выругался про себя. «Блядь». Глава 159. Лали Дракон получена. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Я посмотрел прямо в глаза офис после того, как она это сказала. Она была абсолютно серьезна. Что именно Вали и другие рассказали ей обо мне? Каким образом? Спросил я офис. Как мне помочь тебе избавиться от Великого Красного? Я всего лишь слабый йокай. Я пожал плечами и взглянул на Вали. Он смеялся. Этот ублюдок смеялся. Хаем? Офис мило наклонила голову. «Вали, ты ведь говорил, что он сильный?» Спросила она Вали. «Да, он сильнее меня. Может быть, даже сильнее тебя?» Ответил Вали. «ТЦ». Я прищелкнул языком, когда увидел, что офис идет ко мне. Ни хрена себе. Я сильнее офис. Если бы это было правдой, то я бы убил Резевима и остальных еще до того, как они успели создать бригаду хаоса. Нет, я бы смог отвезти Йокаем в какое-нибудь отдаленное место и наслаждаться зрелищем издалека. Я бы зашевелился только тогда, когда тот, кто пытался защитить мир, почти проиграл. Офис теперь стояла передо мной и смотрела мне в глаза. «Ты силен», — спокойно сказала она, — «поможешь мне вернуть покой?» «Покой. Я могу создать для нее место, где ее не будут беспокоить, но, думаю, ее это не удовлетворит». Покой в ее словах, возможно, означал ее дом в пространстве между измерениями. Я не знаю, работает ли мой страх в пространстве между измерениями или нет, поэтому я не могу обещать ей. «Как?» – спросил я снова. На этот раз я сделал серьезное лицо, что мне за это будет, что я получу, помогая тебе. Рот офис приоткрылся, и она пробормотала, а затем она кивнула, верно, я дам тебе силу. Куротаба был озадачен тем, что сказала офис, но остальные в комнате поняли, что она имела в виду. Возможно, кто-то из бригады хаоса соблазнился бы этим. Один из двух драконьих богов предлагает тебе силу, просто получив от тебя обещание помочь ей. Они были хитрыми. Они не так высоко ценили обещания, как я. Если я кому-то даю обещание, то я его выполняю. Вот почему я не мог обещать офис. Поэтому я отверг ее силу. Мне это не нужно. Офис была удивлена. «Почему?» – спросила она. «Потому что мне не нужна твоя сила. Мне не нужна сила, данная тобой. Даже если она даст мне ту змею, которая может сделать кого-то сильнее. Я сомневаюсь, что она сделает сильнее и мой страх. Итак, офис, расскажи мне о кое-чем». Я начал покрывать свое тело страхом. Синий Хари появился на моем плече, и мое тело расплылось. Офис заметно растерялась. Она посмотрела на меня, стоявшего перед ней, наклонив голову. «Ты видишь настоящего меня?» Громко сказал я, беря бутылку саки с полки позади тебя. Мое тело, стоявшее перед офис, растаяло, и она растерянно огляделась вокруг. Затем она наконец нашла меня, посмотрев в мою сторону. Остальные в комнате также нашли меня после офис. «Черт, недурно!» — воскликнула Зазель, присвистнув. «Неважно, сколько раз я видел эту технику, мне не удается почувствовать его настоящее тело», — сказал Вали, горько улыбнувшись. «Так это и есть сила Нуры. Вот почему старик сказал, что нельзя поймать Нура Рихёна, если он попытается убежать от тебя», — воскликнул Бика с сияющими глазами. «Я пока проигнорировал их, потому что все еще разговаривал с Офис. Так, Офис, ты можешь почувствовать меня настоящего, мне не нужна твоя сила. Но, есть кое-что, что ты можешь сделать, если тебе действительно требуется моя помощь», — я ухмыльнулся Офис, когда сказал это. «Что именно? Ты силен, я не могу почувствовать тебя, так помоги мне». Когда я услышал ее ответ, на моем лице появилась ухмылка. Сейчас я являлся лидером клана восточных Йокаев. Помощь Офис поставила бы мою фракцию под угрозу. Если бы я помог Офис, которая была известна как лидер бригады Хаоса, хотя на самом деле она была просто фигурой, моя фракция считалась бы соучастником. История сложилась бы по-другому, если бы Офис была той, кто помог мне. Все было бы иначе, если бы Офис оставила свое место лидера бригады Хаоса. Я исчез из-за барной стойки и встал перед Офис, протягивая правую руку. «Присоединяйся ко мне, Офис. Присоединяйся к моему Хиккияка, и я помогу тебе. Мои подчиненные, более сотни йокаев, помогут тебе. Может быть, я не смогу одолеть Великого Красного, но я смогу вернуть тебе покой в пространстве между измерениями. Раз уж ты не можешь почувствовать меня, я сделаю так, что ты не сможешь почувствовать и Великого Красного. Как тебе такое? Действительно, я не мог победить Великого Красного, но у меня появился план после того, как я увидел реакцию Офис, когда я использовал свою технику. Я не мог победить Великого Красного, но я мог заставить его или Офис исчезнуть. Они не смогли бы чувствовать друг друга, и тогда Офис вернула бы себе покой. Пространство между измерениями было огромно, поэтому вероятность того, что они встретятся друг с другом, совсем мала. «Что думаешь?» – спросил я Офис с ухмылкой. «Он сумасшедший», – сказала Зазель. «И не говори. Подумать только, что он сказал это», — добавил Вали. «Присоединяйся ко мне, Офис. Если ты поможешь мне, то я помогу тебе». Офис колебалась. Она подняла руку, потом снова опустила. Она делала это уже несколько раз. Возможно, она размышляла об этом. Она думала, стоит ли ей сжать мою руку или нет. Если бы она взяла мою руку, я бы помог ей избавиться от присутствия Великого Красного. Однако Великий Красный все еще будет находиться в пространстве между измерениями. Когда Офис засомневалась, Азазель снова закричал. «Эй, Рику, ты безумный ублюдок. Только подумать, что ты попросишь ее присоединиться к твоей фракции. Какое безрассудство!» Он кричал, но на его лице была взволнованная улыбка. «В этом весь Рику сама. Он приглашает даже своих врагов присоединиться к его Хиккияка». Куратаба наклонил шляпу рукой, улыбаясь. Все ждали, они с волнением ожидали ответа Офис. «Ты согласна?» — снова спросил я. Наконец, Офис взяла меня за руку и кивнула. «Помоги мне, верни мне покой и сделай так, чтобы Великий Красный исчез. О, предоставь это мне». В этот момент я заполучил Лали Дракона. Мой Хиккияка стал чем-то иным, он превратился в нечто абсурдное. Глава 160. Информационное письмо. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. «Ой-ой, она согласилась, Вали», — сказал Бику, горько улыбнувшись. «Да, такой уж он. Но, подумать только, предложить такой Офис. Я вообще не могу его понять», — ответил Вали из-за стойки. «Меня это даже не удивляет», — сказал Тебя с улыбкой. Я слышал их всех, а потом взглянул на них через плечо. Глаза Лефы сияли, когда она указывала в мою сторону. «Смотри, смотри, он потрясающий». «Да, такого я никак не ожидал», — сказал Артур в недоумении. «Эй, имя?» — спросила Офис, дергая меня за рукава, что заставило меня снова повернуться к ней. «Нура Рику, ты можешь звать меня Рику, если хочешь». Офис медленно кивнула. «Да, хочу, Рику». Она была довольно милой. «Стоп, нет, драконий бог, сейчас же отбросить эту мысль, Рику. Она могла победить любого здесь одним щелчком пальцев, не забывая об этом. Ах, теперь я начинал жалеть о сделанном. Могу ли я использовать Матои с кем-то другим? Разве Матои позволяет мне использовать лишь страх? Я хотел попробовать использовать Матои с офис. Насколько я буду силен, если смогу использовать Матои с офис? Может быть, сильнее, чем Великий Красный. Ведь я смогу использовать силу офис наравне со своей. На данный момент, самым важным было отправиться в мир вампиров. Я повернулся к Азазелю и спросил его. Итак, как дальше поступим? Мы все собрались. Так что нам просто нужно выдвинуться, верно? Верно, все уже здесь, ответила Азазель, оглядываясь по сторонам. Тогда я объясню свой план. Атмосфера стала серьезной, когда Азазель прищурился. Он быстро оглядел нас и кивнул. На этот раз операция заключается в спасении Валерии Цепеш. Есть вероятность, что она была заключена в тюрьму в мире вампиров, а ее священный артефакт, Грааль жизни, был принудительно активирован кем-то другим. От его слов я слегка растерялся, почуял что-то неладное. Насколько мне известно, тот, кто контролирует Валерий Цепеш, его сводный брат по имени Мариус Цепеш. Мало того, мы нашли след резевима Люцифера в мире вампиров. Вот почему я позвал тебя, Вали. Затем он повернулся к Вали. Да, спасибо за это, Азазель. В тоне Вали прозвучала волна холодного гнева. Предоставь его мне, я сделаю то, что нужно. В том, что Вали разозлился, не было ничего удивительного. Его отношения с резевимом были, мягко говоря, плохими. Отсюда я понял, почему он хотел убить резевима своими собственными руками. Но меня все еще что-то смущало. Я чувствовал, что в словах Азазеля есть что-то неуместное. Хорошо, тогда мы попросим помощи у офис, чтобы отправиться в мир вампиров. Мы прорвемся туда через пространство между измерениями. Это немного опасно, но у меня есть инструмент для создания барьера, который позволит нам выжить как минимум несколько часов. Затем Азазель достал из кармана что-то, белую сферу размером с ладонь. Благодаря усилиям Лев и Пендрагон и Лавинири не была создана эта сфера. Хе-хе, ничего особенного. Лев и хихикнула и почесала рукой затылок. Наконец, я заметил что-то неладное. Азазель повернулся к офису и спросил, «Ты можешь отвезти нас в мир вампиров?» Офис медленно повернулась ко мне. «Хаэм, что мне делать?» Спросила она. Возможно, потому что она решила присоединиться к моему Хиккияка, она спросила меня, что делать. Я положил руку на подбородок на некоторое время, а затем позвал Куротоба. Куротоба, подойди на секунду. Он ничего мне не ответил, но направился ко мне. Он встал слева от меня, а я сделал серьезное лицо и посмотрел на Азазеля. Азазель, позволь мне сначала спросить тебя кое о чем. Азазель поднял бровь. Да, спрашивай. Ты, откуда у тебя эта информация? Не говори мне, что ты внедрил шпиона в мир вампиров, потому что это невозможно даже для тебя. Есть только один способ получить такую информацию. Либо ты получил ее от члена бригады Хаоса, либо кто-то пробрался в мир вампиров незамеченным. Мы некоторое время переглядывались, пока, наконец, Азазель не вздохнул и не достал из кармана письмо. Верно, я получил эту информацию от того, кто пробрался в мир вампиров. «Ты хорошо знаешь этого человека, вот». Он бросил письмо мне, и я поймал его рукой. Я открыл письмо, и тут мои глаза прищурились в неверии. Содержание письма было абсурдным. В нем содержалась вся информация о том, что сейчас происходит в мире вампиров, включая появление Мариуса и Резевима, которых видели беседующими друг с другом в особняке Мариуса. Мне стало интересно, кто был отправителем, а потом я сжал письмо, увидев его имя. «Этот старик!» — крикнул я, бросая письмо обратно Азазелю. «Эй, не сжимай письмо! В нем содержится важная информация! Как я могу не сжимать его?» Он сказал, что отправляется в путешествие, а потом прислал тебе письмо о мире вампиров. Если бы я знал, что он может без проблем отправиться туда, я бы атаковал их сразу после того, как почувствовал энергию Ямато Ноорочи, черт возьми! «Ха-ха-ха-ха, ну, может он хочет оградить тебя от конфликта?» — спросила Азазель. Я уже собирался что-то сказать, но Куротоба оборвал слова Азазеля первым. «Командующий ни за что бы этого не сделал. Если что, он любит подвергать Рику сама опасности, чтобы посмотреть, как тот отреагирует». «Верно», — я кивнул головой, «похоже, я снова попал в его ловушку». Вздох. «О, тон Азазеля заметно просветлел, значит ли это, что ты поможешь нам?» «Да». «Помогу», я кивнул, «у меня тоже имеется причина туда пойти». «Вальбурга же там, верно?» «Да, мы подтвердили ее появление в мире вампиров». Я кивнул, скрестив руки, «тогда пойдемте». Проведаем вампиров. Глава 161. Мир вампиров. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Ладно, давайте развернем барьер и покончим с этим, сказала Зазель, махнув рукой в сторону Вали и его группы. Табиан не подошел к нам, он просто махнул в сторону Вали и его группы. Они немного поворчали и пошли к Зазелю. Лефи была явно довольна, она выглядела взволнованной. Итак, как работает эта сфера? Спросил я Азазеля с любопытством в взгляде. Если эта сфера и вправду может укрепить барьер настолько, чтобы пережить пространство между измерениями, то я тоже хочу ее. Как я уже сказал, она создаст барьер вокруг нас. Вот и все. Азазель влил в сферу какую-то магическую энергию, и через секунду нас окружил полупрозрачный круг. Он постучал по полупрозрачному барьеру и сказал, как видите, он довольно прочный. Азазель радостно ухмыльнулся. Я взглянул на Куратаба, и он кивнул. Он достал из рукавов монашеский посох и направил его в сторону барьера. Раздался громкий звук, но барьер даже не треснул. И я чувствовал, что прочность барьера ничуть не уменьшилась. «Доволен?» – спросил Азазель с самодовольной улыбкой. Куратаба кивнул мне, и я повернулся к Азазелю. «Еще нет», – я ухмыльнулся ему. «Этот барьер прочный, я признаю это. Он нужен нам, чтобы безопасно пересечь пространство между измерениями. Если и существовал кто-то, способный разрушить этот барьер, то это была, конечно же, офис. Но я хотел проверить прочность барьера другим способом. Я посмотрел на Вали, ты можешь разделить силу барьера, Вали, о, Вали, похоже, тоже заинтересовался, я заметил на его лице улыбку. Он собирался использовать свой священный артефакт. Но Азазель остановил его. «Эй-эй-эй, не делай этого. Эта сфера, единственная, которая у меня есть, ясно. Другой такой сферы нет. Да-да, ты, бездельник», — сказал Вали, скрестив руки. Азазель вздохнул, затем посмотрел на меня. «Итак, я хотел, чтобы ты скрыл присутствие этого барьера и нас. Ты сможешь это сделать?» «Думаю, я могу». Я распространил свой страх, чтобы окружить сферу снаружи. Было немного трудно пройти сквозь сферу, но в конце концов я смог окружить сферу полностью. Ну вот, готово. Остальные с удивлением смотрели на сферу, а Азазель достал телефон и позвонил кому-то. Он включил громкую связь и, похоже, позвонил Табиа. Алло, о, Табиа, ты все еще видишь нас? Нет, вы полностью исчезли из моего поля зрения. Но вы все еще там, верно? Да, ты можешь позвать своего волка, чтобы узнать, сможет ли он нас заметить. Если даже твой пес не сумеет нас обнаружить, то вампир и подавно. Конечно, сейчас. Затем он прервал звонок. После того, как Табиа прервал звонок, я посмотрел в его сторону. Он странно двинул рукой, затем перед баром появился большой волк. Он держал в пасти черный клинок, а из его рта капали слюни. Глаза его были красными, а на лезвии было написано несколько слов. «Гррррр», волк зарычал, повернувшись к Табиа. «Ты можешь найти Азазеля в этой комнате, Гра?» Волк ответил Табиа рычанием, а затем обнюхал все вокруг и покачал головой. «Понятно, можешь возвращаться». Затем волк исчез в черном тумане. Так это и был его священный артефакт, он не выглядит особенным. Даже не смог обнаружить меня. «Как-то так, Азазель», — сказал Табиа голосом, достаточно громким, чтобы его услышали мы. «Ха-ха-ха-ха, ты действительно монстр, когда дело касается скрытности. Даже волчий лик не может найти его. Теперь я уверен, что мы сможем без проблем пробраться в мир вампиров». «Конечно», — я самодовольно улыбнулся Азазелю. «Мой страх сейчас даже сильнее, чем у моего старика, благодаря всем противникам, с которыми я сражался. Также, почему ты попросил тебя проверить мои способности? Ведь даже офис не смогла почувствовать меня ранее. Ну, я просто подумал, что, возможно, вампиры с их отвратительным обонянием, которые способны учуять кровь с большого расстояния, могут обнаружить нас внутри барьера. Поэтому я попросил тебя использовать его лангин, волчий ликан, чтобы попытаться найти нас по запаху. Оказалось, что барьер лучше, чем я ожидал», Азазель пожал плечами, оправдываясь. «Ну, мне тоже было интересно, так что он смог удовлетворить мое любопытство. Теперь мы готовы?» — спросила офис со скучающим выражением лица. «Да, мы готовы», — сказала Зазель. «Отведи нас к пространству между измерениями в любое время». «Хорошо», — сказав это, офис протянула правую руку. Следующее, что произошло, чуть не заставило меня упасть в обморок. Из нее вырвался всплеск энергии, и под нашими ногами появился фиолетовый магический круг. Остальные были поражены, но не я. Я всегда держал активным свое синдзюцу, поэтому внезапно появившаяся энергия стала для меня тяжелым грузом. «Будьте осторожны», как только офис сказала это, магический круг охватил нас, и мы были телепортированы в другое место. Мы находились на вершине парящей скалы. Небо было странным, цвет менялся, как в калейдоскопе. В этом месте я не чувствовал ни верха, ни низа, гравитация тоже была запредельной. Я быстро отключил свое синдзюцу и упал на колени. Я не ожидал этого. Энергия, витавшая в воздухе, была странной. Вот почему я ощутил сильную боль, прежде чем отключил свое синдзюцу. Энергия сталкивается в хаосе. Странно. Реку сама. Что случилось? Куротаба был обеспокоен, его лицо было бледным. Я поднял руку в знак того, что со мной все в порядке, и повернулся к офис. «Отправь нас в мир вампиров сейчас же. Энергия тут хуже, чем я думал». Офис кивнула и снова протянула руку. «Я знаю. Под нами появился еще один магический круг, и мы снова телепортировались. На этот раз мы телепортировались в лес, и я снова использовал свое синдзюцу. Ах!» Вырвался звук из моего рта. Я почувствовал вдалеке большое количество энергии, присущей только вампирам, поэтому я понял, мы прибыли в мир вампиров. Глава 162. Похоже, большой босс здесь. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Азазель встал и посмотрел на меня. «Ты сможешь поддерживать маскировку, когда я деактивирую сферу?» — спросил он. «Конечно, подожди секунду. Я хорошо овладел своим страхом. Окружить 8 человек страхом было для меня совсем несложно. Мой страх, покрывавший ранее созданный барьер, медленно окружил тела всех присутствующих. Их присутствие было стерто, но их тела все еще были там. Чтобы заставить их исчезнуть, мне нужно было иметь прямой контакт с их телами. Однако текущей маскировки было достаточно. Большего от меня не требовалось. Пока вампир не мог нас учуять, этого было достаточно. «Готово», — сказал я Азазелю, и он кивнул. «Тогда я убираю барьер. Как только я это сделаю, сможешь ли ты разведать окрестности с помощью своего синдзюцу, Нура?» «Да, я могу это сделать», — я кивнула Азазелю. Отныне все было серьезно. Без шуток, ну, почти. Затем Азазель обратился к Вали и его команде. «Вали, ты можешь разведать местность вокруг нас с неба?» Вали кивнул, и его священный артефакт, божественное разделение, появилось за его спиной, конечно. Затем он улетел в небо, оставив нас на земле. Однако Азазель еще не закончил. «Бика, раз уж мы в лесу, выясни, где мы сейчас находимся. Разведай лес, чтобы обезопасить наш путь отступления. Я бы хотел обеспечить 2 пути отступления на случай, если произойдет что-то непредвиденное». Бика положил свой посох на плечо и обхватил его руками. На его лице появилась улыбка, затем он повернул посох и ударил его кончиком о землю. «Предоставьте это мне». Сказав это, он попрыгал по деревьям. Когда Бика исчез из нашего поля зрения, Лефи подняла правую руку и спросила: «Мне проверить, есть ли здесь магия или нет? Хаэм, а ты сможешь это сделать? В таком случае я рассчитываю на тебя», — сказала Азазель с улыбкой. «Этот парень, неужели он забыл, что я тоже могу это делать с помощью своего синдзюцу?» Я не распространял его до предела, но чувствовал, как несколько магов и вампиров собрались в одном месте прямо за пределами этого леса. Однако Лефи выглядела счастливой, когда Азазель доверил ей работу, так что, как джентльмен, я не скажу ничего, что заставило бы ее чувствовать себя подавленной. «Конечно, поручи это мне». Лефи сделала движение рукой, и в ее руке появился посох, похожий на метлу. «Заодно я отключу их охранную магию», — она повертела метлой и ярко улыбнулась. «О, точно, так вот почему Азазель позволил ей это сделать. Он знал, что Лефи искусна в этой области. Она искусна в охранной магии. За пределами этого леса было много магов. Наверняка они применили охранную магию, чтобы обнаружить нарушителя. Будь я один, уверен, что эти маги не смогли бы меня обнаружить. Однако нас здесь немало, и мне нужно было распространять свой страх, чтобы покрыть всех». «Реку сама, что это за охранная магия, о которой она говорила?» — Куротаба спросил меня с серьезным лицом. Я уже собирался ответить ему, но сам не очень хорошо разбирался в охранной магии. Однако мне повезло, вместо меня начал объяснять Артур. «Это магия, которая позволяет пользователю усилить свои магические техники, а другая формула предотвращает воздействие на них иной магии. Моя сестра – мастер охранной магии, поэтому она может отключить или отменить их магию, например, барьер, обнаруживающий незваного гостя. О, я думал, что охранная магия – это сигнализация или что-то в этом роде. Похоже, я ошибался. Так вот оно что. Магия сложна, сказал Куротаба. Верно. Но другие сверхъестественные существа обычно недооценивают магов, потому что они люди. Артур надел очки, затем повернулся к Лефей, которая закрыла глаза, концентрируясь, чтобы отключить магию врагов. Магов реально недооценивали, потому что они не обладали такой уж большой силой. Даже я их недооценивал. Они были слабее йокаев, их магия была не так сильна, как у демонов или ангелов. Однако у них имелась одна особенность. Но они хитрые ублюдки с большим количеством ритуальной магии. Маги искусны в этих областях, сказал я Артуру, и он кивнул. Верно, они искусны в долгой и сложной магии, особенно в ритуалах. Через некоторое время Лефей открыла глаза и улыбнулась, готова. Видя, что она закончила с захватом охранной магии врагов, а также их барьера, я был немного впечатлен. Теперь настала моя очередь. Тогда сейчас я применю свое синдзюцу, сказал я, ухмыляясь. Я встал на свое место и скрестил руки, распространяя синдзюцу во всех направлениях. Остальные молчали, пока я концентрировался на том, чтобы распространить свое синдзюцу как можно дальше. Я почувствовал, что Вали летит в отдалении от нас, он двигался с большой скоростью, пытаясь разведать местность. Затем я почувствовал Бика, который прыгал по деревьям. Он посмотрел в мою сторону, когда мое синдзюцу прошло мимо него. Как и ожидалось от Йокая, он смог заметить мое синдзюцу. Сразу за лесом я почувствовал 5 магов и 3 вампиров, идущих группой. Затем я ощутил множество вампиров, гуляющих вместе, похожим на город, но почти никого не было снаружи, все они были внутри домов. Наконец, я уловил энергию Лангина и усмехнулся. Нашел Валерию Цепеш. Теперь надо найти ее сводного брата, Мариуса Цепеша, сказал я Азазелю, и удивление появилось на его лице. Это было быстро. Как только ты его найдешь, можешь рассказать нам об этом. Мы сразу же начнем действовать, сказал Азазель. Я кивнул ему, а затем почувствовал энергию, схожую с энергией Валерии Цепеш. Однако рядом с была и другая энергия, она казалась тяжелой, почти такой же большой, как у Сазикса, нашел. И не только его. Не только, спросил Азазель, может ли это быть. Он понял, что я пытался ему сказать. Да, похоже, большой босс здесь. Глава 163. Парад в мире вампиров. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Большой босс, ты хочешь сказать, что здесь резевим Люцифер? Спросил Азазель. Да, извини, Азазель, кажется, мне нужно кое-что сделать прямо сейчас, сказал я Азазелю с серьезным лицом. Эй, не пытайся выкинуть что-то безрассудное. Сначала нам нужно избавиться от магов и Мариуса. Как и ожидалось, он попытался остановить меня. Однако у меня нет плана, как это сделать. Причина, по которой я хотел заполучить священные артефакты, заключалась в защите йокаев. Если я убью их главного босса, то посею хаос в их организации, и они смогут нормально функционировать. Тогда я смогу повести свой хиккияка на охоту за остальными. Фракцию старых владык демонов можно было оставить демонам, а я мог наслаждаться общением с Курокой и Цурой. Втайне я сообщил Цуре и Куроке, чтобы они попросили мой хиккияка подготовиться. Я знаю, Азазель, можно мне отлучиться ненадолго, мне нужно кое-кого позвать. Хаэм, Кова, ты узнаешь ее, когда я ее приведу. Затем я повернулся к офис. Ты можешь перенести меня в Киото, офис, в храм Ясаки. Хаэм, зачем? Спросила офис, наклонив голову. Нам нужно убить крысу, которая пыталась забрать твою силу. Ты можешь одолжить мне свою силу? О, воскликнула офис. Конечно, лицо Азазеля побледнело, но меня это не волнует. Он протянул руку, пытаясь остановить нас. Куротаба. Я позвал Куротаба, и он быстро зашевелился. Да, быстро ответил он и встал на пути Азазеля. Эй, я же сказал тебе подождать. Офис сделала магический круг под нами, и мы телепортировались обратно в Киото. Я появился перед храмом Ясаки вместе с офис. Я почувствовал, что Ясака и Хагорома Гицуны направились в мою сторону, как только я телепортировался сюда вместе с офис. Хорошая реакция, но это было плохое решение. Я знал, что Ясака была обеспокоена большой энергией офис, а Хагорома Гицуны, похоже, сопровождала Ясаку. Они вышли через входные ворота с бледными лицами. «Рикухан, кто она?» Ясака окликнула меня, как только заметила, указывая пальцем на офис. «Офис, но это не важно. Хагорома Гицуне, ты можешь пойти со мной, большой босс найден». «О!» В тоне Хагорома Гицуны прослеживалась заинтересованность, отлично. Затем она направилась ко мне с уверенной улыбкой, глядя на офис. Ясака не могла понять, что происходит, и застыла на месте. Хагорома Гицуны встала передо мной и офиса и сказала, приятно познакомиться. Офис кивнула, ничего не сказав, а я улыбнулся Ясаке. Ясака, не волнуйся об этом, просто жди нас, я позабочусь обо всем остальном. Сказав это, я создал магический круг, чтобы телепортироваться в замок Нидзё. Если нам предстояла большая битва, я никак не мог оставить этого мужика в стороне. Когда мы появились перед замком Нидзё, я увидел, как Цучигума выпятился. Синий дракон, которого он взял в качестве питомца, стоял позади него. «О!» Из его рта вырвался небольшой звук. «Три могущественных личности здесь», сказал он с широкой ухмылкой на лице. «Намечается большая битва?» спросил он меня. Он выглядел как ветеран, который чувствует приближение большой стычки. «Да, хочешь присоединиться?» «Разумеется, где и кому навалять на этот раз?» Он подошел ко мне. Дракон следовал за ним сзади. Похоже, ему удалось его приручить. «Вампиром и демоном», легкомысленно ответил я Цучигума и сделал большой круг телепортации под нашими ногами. «Звучит интересно. На этот раз мы телепортировались в мой особняк. Он был в полном беспорядке. Перед особняком выстроились йокай. У таких, как Атаба, Кубина Шейки Джора, были синие хари через плечо с кандзи страх на спине. У Цура и Кураки также были похожие хари. Неожиданно рядом с ними появилась Широни в своей форме. Она выглядела немного взволнованной, держа хари, которая носила. «Рику сама, мы готовы», сообщил мне Кубинаши. Он протянул мне хари, и я, ухмыляясь, повесил его на плечо. «Ну что, начнем войну», сказал я им, закрывая правый глаз. «Да», закричали йокай, поднимая руки, лапы и головы. Все йокай в особняке участвовали в этом параде, поскольку таков был мой приказ. В особняке остались только те йокай, которые занимаются домашней работой. Наша цель – тот, кого зовут Резевим Люцифер. Я возьмусь за него сам. Вы, ребята, просто пошумите. Вы готовы? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Положитесь на меня, Рику сама, крикнул Атаба. Я готов в любое время, Рику сама, ответил Кубинаши со злобной ухмылкой. Ня, я тоже постараюсь, воскликнула Курака. Я помогу им спрятаться от солнца, заманив их в ловушку из моего льда, Рику сама, ответила Цура с холодной улыбкой на лице. Затем я взглянул на офис. Так, ты можешь вернуть нас обратно в мир вампиров? Да, офис слегка кивнула и создала большой магический круг, чтобы окружить нас. Перед тем, как магический круг телепортировал нас, я крикнул своему Хиккияка, пора устроить парад в мире вампиров. Глава 164. Это вечеринка. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Появившись снова в лесу, где я оставил ребят, я увидел удивленные лица Артура и Азазеля, когда принес с собой армейскую сумку. Куратаба медленно направился к Атаба и присоединился к параду. Он улыбался им и, казалось, был рад их появлению. Масами остался в особняке с Клерией, потому что я попросил Кураку пока не беспокоить его. Впрочем, это ничего не изменило. Ты, вздох, я даже не могу на тебя злиться, учитывая нынешнюю ситуацию. Но все же, Азазель посмотрел на стоящих позади меня йокаев, которые уже скрывали свое присутствие. Они все умеют маскироваться. Единственными, кто действительно не скрывал своего присутствия, были Хагорома Гицуны, Цура, Курака и Широни. Кстати, Хиккияка Хагорома Гицуны теперь был смешан с моим. Они стали друзьями, прожив вместе некоторое время. Они являлись врагами на протяжении многих поколений, но связали себя узами дружбы за такой короткий промежуток времени. «Азазель, у меня есть план». Азазель прищурился и скрестил руки. «Слушаем тебя. Итак, наша цель, Валерий Цепеш. Есть шанс, что бригада Хаоса придет сюда, даже если мы спасем ее, верно, верно. Вот почему я хотел сохранить эту операцию в тайне». Я усмехнулся, услышав его ответ. «В таком случае, почему бы мне быстренько не прибить Резевима, пока ты спасаешь Валерий Цепеш? Мой Хиккияка разберется с магами и вампирами, так что ты сможешь спасти девушку в момент суматохи». «А?» Азазель был озадачен. «Погоди, это может сработать. Но, Ты уверен, Резевим, даже если он в таком состоянии, он наравне со сверхдемонами, понимаешь? Да, уверен, я взглянул на Хагорома Гицуны, когда сказал это. Она заметила мой взгляд, и ее лицо стало хмурым. Не говори, что хочешь использовать меня. Хаэм, а что в этом плохого? Спросил я ее с широкой улыбкой на лице. Ты ведь ни за что не откажешься, верно? Не сейчас, когда нам предоставился такой хороший шанс прикончить лидера бригады хаоса и положить конец их террору. Не, надеюсь, я тоже смогу использовать страх, чтобы помочь вам, Рику сама. Насчет этого, мне нужно, чтобы ты сделала кое-что с Лефей, Курака. Ня, что? Спросила Курака, наклонив голову. Она должна была быть частью команды Вали, так что, думаю, я могу оставить эту задачу Кураке и Лефей. Лефей тоже наклонила голову, но, похоже, ее это заинтересовало. Мне нужно, чтобы вы поймали ведьму по имени Вальбурга. Возьми с собой Цуру и Широни. А, Вальбурга? Спросила Лефей, ты имеешь в виду, волшебница с испепеляющим гимном, хочешь, чтобы мы поймали ее, верно? Об огне не беспокойся, Цура с этим справится, я улыбнулся Цуре, и она уверенно кивнула. Пожалуйста, предоставьте это мне, Рику сама, я, несомненно, приведу к вам волшебницу по имени Вальбурга с телом, заключенным в лед. Широни тоже кивнула. О, холодно, воскликнула Лефей, когда холодный воздух вышел из Цуру. «Думаю, мы справимся с этим». «Хорошо, тогда, Азазель, ты сможешь разобраться с остальными?» «Я не думаю, что смогу командовать Вали и Бика. Я подам тебе знак, когда вступлю в битву с Резевимом, так что просто жди». «Вздох, хорошо, я так и сделаю». «Отлично», — ответил я ему, а затем подошел к Кураке. Я похлопал ее по плечу и прошептал, «Если тебе удастся поймать Вальбургу до того, как я закончу с Резевимом, можешь привести ее ко мне». Курака знала, что я не хочу, чтобы меня услышали остальные, поэтому ответила шепотом, «Конечно, ня, можете на меня положиться». Я слегка кивнул, и тут вернулись Вали и Бика и приземлились рядом с Артуром. «Азазель, похоже, врагов больше, чем мы думали», — Вали сказал, «они прячутся в зданиях и маскируются под обычных вампиров». «Понятно, спасибо, Вали, похоже, что твое решение правильное, Рику», — сказал он мне с уверенной улыбкой. Я пожал плечами, разумеется, я знал об этом с самого начала. Что ж, мне пора, Хагорома Гицуны, пойдем. Я попросил Хагорома Гицуны пойти со мной, и мы начали идти в сторону врага. Тебе не нужно спрашивать. Однако, когда я уже собирался идти, офис потянула за рукава моего кимоно и спросила, куда ты идешь? Я немного остановился и обернулся к офис, я побью одного ублюдка, а потом вернусь и дам тебе покой, хорошо, ММ? Я помогу. Это было неожиданно. Она хотела помочь мне, с ее помощью все будет проще. Только дурак откажется от нее. В таком случае, можешь пойти с Цуру и остальными, чтобы поймать Вальбургу. Мне нужно достать ее лангин, испепеляющий гимн. Если не возражаешь, можешь им помочь. Да, помогу, ответила офис, слегка кивнув. Тогда я пошел. Удачи. Я покрыл себя и Хагорома Гицуны страхом, пока мы шли прочь. Когда мы немного отошли от остальных, я обратился к Хагорома Гицуны. «Ты не против, если мы сейчас используем Матой?» Честно говоря, я не возлагал на это больших надежд. Самым сильным йокаем, который мог использовать Матой со мной, была Хагорома Гицуны. Резевим Люцифер силен, не зря же он зовется сверхдемоном. Поэтому сейчас я рассчитывал на Хагорома Гицуны. Мне нужна сила, которой она обладала, 9 видов оружия, которые она получила в результате своей реинкарнации. «Ничего не поделаешь, я помогу тебе, но только в этот раз», ответила Хагорома Гицуны с легкой улыбкой на лице, «однако ты будешь мне должен». «Да, конечно». Как только я ответил, Хагорома Гицуны впервые выпустила свой страх. Это было гнетущее чувство. Ее страх, образовавший облако черного дыма, впитался в мою спину, когда я использовал Матой. Мой синий хари слегка изменился, и на моих плечах сидела коричневая девятихвостая лиса. Я ощутил на лице жар, словно на нем появилась татуировка. Нэна Киримару появился в моей руке, а рукоять была окружена мехом лисы. Мой страх также усилился в несколько раз. Он был сильнее, чем раньше. Ну что, ворвемся на вечеринку. Глава 165. Скрытно. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Это слишком неловко. Быстро убей этого Резевима и развей эту технику, Нура. Голос Хагорома Гицуны раздался из уст лисы, сидящей на моем плече. Это было довольно интересно. Обычно те, кто использовался мной Матои, становились одним целым с моим страхом, и их голос звучал в моей голове. Да, я знаю, но до него надо еще добраться. Я запрыгнул на самое высокое дерево рядом со мной и посмотрел на дом, в котором сейчас находились Резевим и Мариус. Дом, в котором они находились, был недалеко от места, где держали Валери. Значит, мне нужно, по крайней мере, убить либо Мариуса, либо Резевима, прежде чем заставить того, кто остался в живых, выйти из дома. Если я правильно помню, у Мариуса сейчас имелся грааль жизни, так что, давай сначала убьем вампира, а потом возьмемся за демона, пробормотал я свой план Хагорома Гицуны. Если я убью Резевима, а он возродится с помощью грааля жизни, это будет хлопотно. Хаэм, разве демон не сильнее? Почему ты сначала выбрал вампира? Спросила Хагорома Гицуны, явно озадаченная моим планом. Я тоже мог бы так поступить, но я немного сомневался. Если бы моя внезапная атака не удалась или у него было что-то для защиты, это означало бы, что мне придется сражаться сразу с двумя людьми. С вампиром все было бы иначе. Хотя его слабость была не слишком очевидна, и, возможно, у него имелась способность к регенерации. Я могу разрубить ему голову с Нэна Киримару, и он не сможет восстановиться, так как энергия покинет его тело. Что, если я не смогу убить его с первого удара? Спросил я Хагорома Гицуны. Я не могу рисковать, иначе придется сражаться с двумя. Тогда просто убей их одновременно. Используй мой меч. Он достался мне от третьего поколения после убийства Нуэ, сказала Хагорома Гицуны. Хаэм, почему ты сказала это именно сейчас? Крикнул я Хагорома Гицуны. Я не мог поверить, что она держала свой меч в секрете от меня. Меч, который главный герой внук Нурарихена получил после того, как его Нэна Киримару был уничтожен, был охренительно силен. Он мог расколоть гору одним взмахом и разрезать даже закаленную ваду плоть Нуэ. Ты не спрашивал. Ты можешь получить его из моего девятого хвоста, сказала Хагорома Гицуны веселым тоном. Похоже, она была рада, заметив удивление на моем лице. С этим мечом история сложилась бы совсем по-другому. Меч, способный уничтожить сверхъестественное существо, был сделан из сломанного клинка Нэна Киримару перед битвой с сыном Хагорома Гицуны, Нуэ.